пренебрегает мой казначей. Но разве вашему величеству неизвестно, что двери Лувра... Ничего, ничего. Лицо, давшее этот приказ, отменит его. Это была военная мера. Ну а поскольку нас окружают теперь одни друзья, военное положение отменяется. «Отлично, сир!» — воскликнула герцогиня. «Но если вы, ваше величество, так великодушны, выполните и мою просьбу, хоть я не имею ничего общего с Юпитером. Зато, сударыня, у вас много общего с Данаей», — заметил вполголоса Бенвенуто. «Даная, по древнегреческому мифу, прекрасная девушка, пленившая своей красотой бога Зевса Юпитера». «В чем же заключается ваша просьба, сударыня?» — спросил Франциск I, не расслышавший колкости Челлини. «И поверьте, герцогиня, наше желание угодить вам неизменно и не зависит от случая, пусть даже самого торжественного. Благодарю вас, сир. Я прошу, ваше величество, оказать честь господину де Стурвилю и в понедельник на будущей неделе подписать брачный контракт моей юной подруги мадемуазель де Стурвиль и графа Дорбека». «Ну какая же это милость!» — воскликнул Франциск I. «Это удовольствие, и прежде всего для самого короля. Я еще останусь вашим должником, сударыня, клянусь вам». «Значит, сир, условлено в понедельник?» — переспросила герцогиня. «В понедельник», — ответил король. «А разве не жаль, герцогиня, что к этому торжественному дню у вас не будет заказанной вами Асканио золотой лилии?» — спросил вполголоса Бенвенуто. «Конечно, жаль», — отвечала госпожа де Тамп. «Но что ж поделать, ведь Асканио в тюрьме». «Да, но зато я на свободе», — возразил Бенвенуто. «Я охотно закончу лилию и принесу ее вам, сударыня». «О, если вы это сделаете, я честное слово скажу...» «Что вы скажете, сударыня?» «Скажу, что вы очень любезны». С этими словами герцогиня протянула Бенвенуто ручку, и художник, спросив взглядом разрешения короля, галантнейшим образом запечатлел на ней поцелуй. В эту минуту кто-то слабо вскрикнул. «Что случилось?» — спросил король. «Простите, ваше величество», — сказал Прево. «Это моя дочь, ей дурно». «Бедняжка», — подумал Бенвенуто, — «она решила, что я предал ее». Глава 20. Брак по расчету. Бенвенуто собирался уехать из Фонтенбло в тот же вечер, но Франциск I так его удерживал, что пришлось переночевать в замке. К тому же, с присущей ему решительностью, художник задумал покончить на следующий же день с одной давно затеянной интригой. Это дело совсем не относилось к происходящим событиям, и Бенвенуто желал завершить его, прежде чем целиком займется судьбой Асканио и Коломбы. Итак, он поужинал и даже позавтракал на утро в замке, и лишь в полдень, распрощавшись с королем и с герцогиней де Тамп, отправился в сопровождении Жана-малыша в обратный путь. Они ехали на хорошо отдохнувших лошадях, и все же, вопреки своему обыкновению, Бенвенуто не спешил. Сразу было видно, что он хотел прибыть в Париж к определенному часу. Действительно, только в 19:00 они с Жаном-малышом добрались до улицы Арфы. Более того, Бенвенуто почему-то не поехал сразу в Нельский замок, а постучался к своему другу Гвидо, медику из Флоренции. Убедившись, что приятель дома и накормит его ужином, художник велел Жану-малышу ехать в Нельский замок одному и сказать подмастерьям, что учитель вернется из Фонтенбло только завтра. А потом он должен потихоньку открыть дверь, как только учитель постучится.